Видос о разводах, жми, смотри. Здесь все реально, это не бобы. Ты поймешь все сразу, только зайдя на канал. Тут все очень круто, а не кал. Зэки звонят из тюрем, что дабы бабла. Разводят все округу, не держите зла. А то звонят завтра, они опять тебе. Бабла им очень надо, даже блять во сне. Друзья, рекомендую подписаться на канал Саня Питерский «Видосы для людей». Парень вступил в наши ряды разоблачителей. Пока у него нет на канале видео о разводах, но два ролика уже в работе. Ссылка на его канал у вас на экране и в описании к видео. Спасибо за внимание. Друзья, всем привет! Я сегодня зашел на сайт FindCrush. Сайт этот создан для помощи людям. Чем он помогает людям, я сейчас вам объясню. Бывают такие ситуации, когда человек попал в ДТП, иногда случается такое, что даже сотрудники ГИБДД не могут определить виновника ДТП. Как правило, происходит это по следующим причинам, что ни один, ни второй участник, ну, так сказать, не признает себя виновным и объясняет свою точку зрения в такой позиции, что он не виновен. И свидетелей нету, поэтому на сайте вот этом возможно оставить сообщение для того, чтобы найти свидетелей ДТП. Что я и сделал. Я разместил объявление, что попал я в ДТП в своем любимом районе Митино, который я часто использую в своих роликах. Ну ладно, суть не в этом. Разместил я следующее, что ДТП было 16.01.2017 года на перекрестке 3-го Митинского переулка и улицы Митинской. Ну и как бы описал ситуацию, что якобы в меня Audi въехала в бочину, человек двигался на красный свет, но он отрицает, двигался что на зеленый. Ну и соответственно мне требуется найти либо свидетеля ДТП, очевидцев, кто это видел, либо в идеальном варианте запись видеорегистратора, что кто-то случайно мимо проезжал, заснял это все дело. И вот эти данные, они смогут мне помочь восстановить справедливость, как бы, да, и получить страховую премию за поврежденный автомобиль. Но тут это, так сказать, потенциальная площадка, этот сайт для мошенников, потому что труда никакого не составит им, да, позвонить и сказать, что у меня есть вот видеорегистратор, я мимо проезжал, записал ваше ДТП и готов там за вознаграждение какое-либо эти данные передать. Но, естественно, ни под каким предлогом он не захочет встречаться, тем более сейчас интернет, и он будет ссылаться на него, что видеофайлы он перешлет по интернету, зачем куда-то ехать, и он будет 100% говорить, что он где-то далеко. Ну, в общем, я надеюсь, что мне позвонят, как бы начнут мне втирать, что мне дадут видеофайлы несуществующего ДТП. В общем, ждем звоночка, буду записывать, что они мне там скажут и как они будут втирать мне это все дело. Друзья, ну клюнули мошенники наши по поводу моей, так сказать, идеи найти разводил, которые будут утверждать, что есть запись ДТП. Вот номер телефона, посмотрите, пришло сообщение мне вчера вечером, но я его сегодня с утра только увидел. Видите, в 22:48 пришло. Если не забыли, то что объявление я дал где-то там в 9 утра, и вот только ближе к 12 ночи пришло смс, что предлагают выложить YouTube видео. Ну, пока никаких, видите, тут нету ни, так сказать, вопросов про вознаграждение, ничего. Я им ответил, что у вас есть видео ДТП. И, ну, мол, как мне найти, как я найду, как будет называться видео в Ютубе, потому что, не знаю, название найти невозможно. Ну, в общем, смс-ку я им отправил уже, просто получилось следующее, что у меня в телефоне исходящие смс-ки не сохраняются, поэтому ее нету, хотя бы я ее хотел бы показать. Ну, я вам текст сказал, в принципе, какая разница, уже понятно, что я им ответил. В общем, жду теперь от них ответа, что они там будут говорить и как вообще дальше будут развиваться события. В общем, ждем. Итак, друзья, ну что, вот она, следующая смс-ка, через 3 часа с лишним пришла, пишет на каком-то ломаном русском языке, видно сразу, что какой-то, блядь, чурка точно, блядь, извините за выражение, да, на регитратор, регитратор, я даже не знаю, что это за прибор такой, регитратор. Ну, в общем, давайте-ка я ему сейчас попробую позвонить, а не по переписке это дело все обсуждать, посмотрим, ответит он или нет, или он намерен так и далее по смс-кам общаться. В общем, попробуем позвонить. Но мне что-то кажется, что он будет отключен. Ну, не, работает. Ну, надо же. В общем, не беру трубку, видите, будем продолжать дальнейшее общение по СМС. Ну, может быть, все-таки повезет и удастся с ним связаться, чтобы был такой разговор живой. Блин, он мне сейчас, короче, позвонил, я замешкался, пока включал камеру, чтобы, так сказать, записать его звонок, не успел, в общем, взять трубку, и он пустил всего 3-4 гудка, тоже не ждал до последнего, пока я возьму, но якобы, чтобы я сам перезвонил, да, дал понять, что он на связи. Он первый раз, когда я ему набрал, трубку видели, не взял, потому что, видимо, ну, как правило, это с тюрьмы, да, я подозреваю, и, видимо, ему было не совсем удобно, может, кто из охраны рядом был. В общем, сейчас ему сам перезвоню. Алло, добрый день. Это Андрей, меня зовут, вот, по поводу ДТП. По поводу ДТП. А нельзя это не выкладывать YouTube, может быть, как-то переслать там, ну, на Яндекс там или на мейл? Ну, давайте, почта есть у вас? Да, есть, конечно, можете записать. Ну, записать не могу, смс-ку отправьте, если не сложно, давайте на нее успеем. Давайте, давайте, хорошо, как ж повезло, что вы записали. Ага, сейчас я вам его вышлю. Друзья, ну что, он, видите, как-то не особенно, так сказать, что-то там к общению предрасположен, да, что-то все по-быстренькому у него. Но сейчас я ему вышлю свой мейл, и я думаю так, что через некоторое время либо он мне перезвонит, скажет, что давайте, типа того, переведите вначале денежку, а потом как бы я вам вышлю. Либо, что более вероятно, он пришлет мне смс, потому что все общение, как вы видите, по смс складывается. В общем, сейчас я ему мейл буду отправлять свой. Так, ну вот я ему свой мейл набрал в смс-очке. Сейчас нажму отправить. Так, вот она, отправка идет. Сейчас, в общем, он получит мейл и буду ждать от него вестей. Потому что выкладывать-то ему нечего, по сути. И поэтому будет сейчас, так сказать, ну, давать мне данные и выводить меня на то, что, ну, скорее всего, он будет говорить так, что пока вы не переведете предоплату, видео вы не увидите. Это 100%. Я уверен, что так будет, поэтому ждем от него весточку. Друзья, короче, такая идея мне пришла в голову. Я сейчас ему позвоню. Он мне пока ничего не отправлял, в смысле, ни смс-ок нету о том, что он отправил мне видео, да, что как бы давай денег. Я ему сейчас позвоню и скажу следующее, что якобы мне пришла видеозапись, да, но на ней как бы не видно самого ДТП, просто видно, как машины стоят после аварии. И он мне скажет, я ничего не отсылал, я ему скажу, что типа, это, наверное, другой человек отослал, ну, типа того, что мне два человека вышли со мной на связь, что у двух людей есть видеозапись. И типа того, ну, стебанусь таким способом с ним. Вот он перезванивает, кстати. Ага, и сбрасывает, представляете? Экономит денежку, видать, у него издалека он звонит. Да, да пришла мне запись, но там что-то не видно самого ДТП, там просто... Я вам ничего еще не отправлял. А, блин, извините, да это просто у меня это, два человека со мной на связь вышли. Не-не-не, я вам ничего еще не отправлял. А у вас это, ну, сам момент ДТП заснят, как он въехал? У меня только сам момент и пересечение, что на трассу. Да нет, мне последствия не, как раз не надо, последствия-то у меня есть. А ну, скажите, а вы... Я вам еще ничего не отправлял, не понял, это вам кто-то... Ну да, да, просто со мной два человека на связь выходило. Я просто хотел вас спросить, вы двигались со стороны Москвы или со стороны области в момент ДТП? Со стороны Москвы. А, ну все, я понял. Ну давайте тогда дадите знать, как там отправите, чтобы я не путался. Давай, спасибо. Повелся, давай прокладуху. Так, ребят, ну не ругайте, что за рулем снимаю. Просто так вышло, что пришлось за рулем снять. Потому что я беспокоился за то, что он может как бы сейчас... Ну, точнее, мог мне смс-ку прислать, да, что он что-то там выслал уже. Поэтому я хотел раньше ему позвонить, чем он это сделает. А иначе бы эта тема не прокатила. Ну, видите, он типа, я со стороны Москвы двигался, брехло вонючее. Ну, в общем, ждем от него дальнейших, так сказать, действий. Так, друзья, ну вот он мне прислал. Уже время почти 5 вечера. Пишет мне вот такую смс-очку. Не получилось, извините. Не получилось, извините. В общем, какой-то это армянчик. Ну, в общем, не русский. Они так разговаривают. Они так и пишут. Сейчас я ему напишу. Вот такое. Что же? Не, напишу. Что написать-то, блин? А что же случилось? Вот так вот. Вот, правим. Угу, все. Правильно, в общем, ждем, что он ответит. Так, друзья, вот новое сообщение от них. Снимаю на фотоаппарат, телефон разрядился. Формат записи сейчас немножко поменяется. Ну ладно, суть не в этом, главное, что понятно. Вот он пишет опять с ошибками, карту не могу открыть. Короче, ясно, что сейчас будет происходить, наверное, что-то наподобие того, что нужны деньги на ремонт карты или на восстановление данных с карты. В общем, сейчас я ему попробую позвонить, может быть, все-таки возьмет трубку. Потому что он мне сейчас позвонил, а я трубку, короче, не взял, потому что у меня фотоаппарат не был готов к записи. А когда я ему сам перезвонил, он уже трубку не брал. Вот он мне смс-ку в ответ написал такую, в общем. Сейчас попробую еще раз набрать. Алло, вам удобно говорить? Давайте я как буду, ну, стоять, я вам перезвоню, я просто сейчас еду. А, хорошо, хорошо, давайте, жду тогда. А, вот брехло, блядь, едет он. Видать, у них там, ну, либо он для правдоподобности это делает, либо просто сейчас там охрана трется в тюрьме, там рядышком, да, нет возможности базарить, типа того, ну, что может спалиться со своими делами, поэтому вот он что-то такое мутит. Ну, в общем, жду его звоночка. Алло. Алло, да. Да-да. У меня просто там карта памяти не открывается, я... Вот дела. А что ж делать, блин? Ну нет, ничего не делать. Сама я через катризу вставляю, он мне пишет, не найдено, и все. А так вставляешь в регистратор, все нормально. Почему, я не знаю. Блин, я уж обрадовался. Думал сейчас. Ну, извините. Ну, я тебе мог помог. Ну, понятно. А что вы говорите, видеорегистратор вставляете, работает? А, понятно. А может картридер что-нибудь нерабочий? Может быть, не знаю, ничего не могу сказать. Как его проверить, я тоже без понятия. Рабочий, не рабочий. До этого работал, сейчас не знаю. Ясно. А вы где живете? Может, я бы подъехал? Я вообще с Зеленоградова. А, ясно. Ну, блин, ну, а может встретиться, как договориться? Я бы, может... Ну, по 25-му. Да вот в ГАИ бы... Я вас наберу, если не сотрется, то наберу. Да вот в ГАИ как бы побыстрее бы они там запись, тоже они там, знаете, как хотят оформить, там потом проблемы могут быть, скажут, не предоставили доказательств вовремя, извините. Ну, я раньше 25-го все равно не смогу. А может как-нибудь вы мне вышлите эту карточку? Ну, может быть, я не знаю, или, может, я подъехал бы к вам, где вы живете. Ну, я сейчас просто не дом, понимаете, в чем дело? Я сейчас вообще не в городе. Я в городе вот только 25-го. Блин, ну, может быть, вы что-нибудь... Может, вы какой-нибудь вариант придумаете? Я вот что-то вообще не могу. Как поступить-то, блин? Я а уж... у вас какого-то разбора будет? Что-что? Да вообще меня ждут 20-го. Но там как бы знакомый будет помогать, да, он там как бы говорит, что есть что можно плюс-минус там перенести, но как бы вообще на 20-е стоит. Ну, давайте я ничего не буду вам объяснять, я сейчас постараюсь, если что-нибудь получите меня, то я вам наберу. Может быть, в мастерскую ее как отвезти, может там что сделают? Хорошо, хорошо. Ага, жду звоночка. Спасибо. Короче, он сейчас придумает, как с меня денег вытянуть. Каким способом. Вот сука какая. И так правдоподобно таки насколько. Посмотрите, я такое дело первый раз снимаю. Сам не знаю, что сказать, поэтому строго меня не судите. Подтупливаю немножко, импровизирую как могу. Но вот что-то на ум пришло сказать для того, чтобы разговор продлить. Потому что, видите, он сам до последнего как бы не предлагал ничего, ждал, когда я сам это как бы все предложу. И видите, какой умный, говорит, когда разбор в ГАИ назначен, да. А я даже не знаю в таких случаях, какое время дается, ну, для того, чтобы материалы там какие-то предоставить. Поэтому симпровизировал, опять сказал, что 20-го на бум, короче. Ну, в общем, ждем звонка, посмотрим, что он там придумает дальше. Ну, в общем, перезванивает он, не хочет свои денежки тратить. Я вот сейчас это самое... Даже не пытался брать трубку, потому что он сбросил через два гудка. Алло. Алло. Да. Да, я сейчас попробую. Вы же в Москве находитесь сейчас, вы никуда не уезжаете? Нет, я уже с работы домой приехал, я уже... Я сейчас попробую, если получится у меня, может, я там как... Вам адрес с смс-кой выслать, где я живу? Мне пока ничего не надо, я сейчас попробую, если получится, мне, во-первых, не надо сюда карточку купить, и, во-вторых, посмотреть почту такую я найду или нет, которая быстро. Ага, я вас... Вас наберу, я еще... Ну, узнайте, как там, что, пожалуйста. Хорошо, да, я узнаю, и что вас наберу. Хорошо, я жду звоночка вашего, спасибо. Что значит, если что, наберу, непонятно. Ясное дело, он сейчас будет набирать. Он что-то узнает. Хотя мне вообще непонятно. Этот звонок был какой-то беспонтовый. Почему? Потому что прошлый раз, когда он звонил, он сказал, я сейчас попробую что-нибудь придумать и вам перезвоню. И по сути он сказал, что попробую почту выслать. Сейчас что-то он опять хочет узнать. По сути ничего нового он мне не сказал. В общем, какой-то туповатый разводило. Но в общем, посмотрим, что он дальше будет делать. Интересно мне уже самому. Друзья, ну вот такую мне смс-ку прислал. Все понятно уже, что сейчас дальше будет происходить. Я уже, наверное, второй раз это повторяю. Ну да ладно, просто все такое длительное время занимает ролик снять. В общем, вот он мне пишет опять с ошибками детскими, что не получится, типа того, как, ну, почта отправить, что дорого слишком получается. Ну, тем самым намекая на то, что как бы... чтобы я сейчас предложил ему денег, да? Но суть в чем, что вот представьте такую ситуацию, да, человек как попал в ДТП, он находится под стрессом, да, от того, что он знает, что он не виноват, но как бы доказать это никак не может. Тут как бы он дает объявление, да, что как бы требуется свидетель, находится свидетель, как бы говорит, что есть видеозапись. Человек уже радуется, да, что сейчас ему видеозапись дадут, что как бы справедливость восторжествует. И тут ему хоп, говорят, что записи нету, поврежден файл вроде того на карточке, да. И тут опять дополнительный стресс будет для человека. Короче, игра это на нервах людей, вообще как бы... Никакой человечности, вообще ни грамма нету, поэтому не люди одним словом, что еще сказать. В общем, 3 или 4 раза я ему сейчас звонил после этой смс-ки, ну, якобы у меня кипиш, да, что там что-то дорого, недорого, в общем, делал вид, что у меня истерика, отправил ему смс-ку, когда вам можно перезвонить, так сказать, он, видимо, сейчас не выходит на связь. Я сейчас посмотрел по интернету, только не смейтесь. В тюрьме ужин с 5 до 7 вечера. Поэтому, видимо, идет прием пищи активный. И как бы, ну, нарушать прием пищи и телефонными разговорами, наверное, у них не принято. Поэтому я думаю, сейчас после 7 вечера у нас опять с ним будет связь. В общем, ждем, пока поужинают они. Алло. Ты что-то никак до вас не дозвонюсь. Да, никак не получается. Просто там получается, как память включить, курьерский заказ, в общем, все это утро надолго. Послушайте, ну, я что насчет всего этого думаю? В любом случае, это же не дороже будет, чем я 2 двери буду и крыло заднее за свой счет ремонтировать. Ну, в общем, они я просто сейчас буквально вот сколько, 40 прошел. Я заходил в магазин, который был, у меня попался в палатку вот эту вот. Угу. Да, да, да, только я живу не на 3-м переулке, а на 2-м. А, ну нет, не столь важно, я просто искал город Москва, Митинский район. Она приблизительно мне посчитала, она говорит, ну в районе от 800 до 900 рублей будет стоить. То есть это получается почти больше 2000. Ну уж... Нет, да я... зачем вам осиливать-то? Я оплачу ремонт, какие проблемы? Это в моих интересах, причем тут вы-то... Да, я понимаю, а вы мне как карту передадите? Какую карту я вам передам? Я а вам... Я вам денежки переведу за ремонт карточки. Не, чужого не надо. В смысле, вы же предоставите мне видеозапись после ДТП? Короче, он что-то тупанул конкретно. Он, походу, запарился в плане того, что он, видать, кого-то разводит параллельно. Блин. Что-то... Вообще, я сомневаюсь, что он трубку возьмет. да что-то оборвалось. Я говорю то, что вот видеозапись, чтобы восстановить, требуется оплатить ремонт, правильно, флеш-карты? Да, не надо ничего там восстанавливать. У меня она не просто, я не просто вам объясняю. Там все восстанавливать не надо. Ее никто еще не удалял. Она здесь на самом видеорегистраторе. Да, там, да, чтобы я понял. Купить карту памяти, от видео отправить вам, то есть себе в регистратор поставить новую, а тогда вам отправить видео почте к вам. Я вам объясняю, что там 1300 с чем-то, плюс почта, она сказала, 800 до 900 рублей. И все там восстанавливать, ничего не надо, видео-то есть на карте. Ну, я понял. Ну, давайте я вам оплачу новую карточку вашу, а вы мне свою вышлите. Я что-то такое вам и сказал. А что говорить? Мне чужого не надо. А при чем тут чужое? Если бы я бы вам привез, вы понимаете, я бы, допустим, у меня бы были сейчас наличие суммы, я бы купил, вам бы отправил, чек бы вам отправил, потом бы вы мне положили, понимаете? Не, но я вам сразу... Я вам... Не, ну это понятно, но это мне жизнь необходима. Вы представляете, я на сколько денег попал сейчас. Опять что-то оборвалось. Видать, у него телефон разрядился. Либо он его в срочном порядке выключил. В общем, никак мы с ним к финалу ролика не придем моего. Ну, по-видимому, у него разрядился телефон, я подозреваю. В общем, сейчас я думаю, что в ближайшее время я опять смогу ему дозвониться. Либо он сейчас сим-карту переставит, либо телефон зарядит. Ну, в общем, сейчас последний рывок, так сказать. Друзья, ну вот после того, как разговор оборвался, я ему отослал смс, типа, у вас, наверное, телефон разрядился, да? Вот он мне пишет, что он в роуминге, типа, и входящий платно, поэтому, как бы, нет, связь вроде того оборвалась. Но на самом деле он гонит, потому что мне в трубку говорили, что телефон недоступен. Скорее всего, он просто вырубился у него. Вот, и вот он опять пишет, блин, ну с такими ошибками пишет, что мне вообще кажется, что это как будто какой-то там шестиклассник пишет, да, и то как бы стрёмно такие ошибки допускать шестикласснику. А по голосу взрослый человек даже особо и на чурку не похож. Ну, в общем, сейчас я звоню ему, надеюсь, последний раз, потому что мне уже самому надоело с ним общаться, надо уже заканчивать это дело. Так, ну прежде чем ему сейчас еще раз попробовать дозвониться, хочу сказать две вещи прокомментировать. Первая вещь такая, что вот эту смс-ку я сейчас показывал, где написано, что он в роуминге. Вопрос такой, как он может быть в роуминге, если только что он мне писал, что он в Зеленограде, ну или говорил, я уже сам запутался. Но факт того, что с его стороны была такая информация, что он находится в Подмосковье. Теперь же он говорит, что он в роуминге. Вот такой вот момент, как бы. И второй момент. Так, сейчас скажу, о чем я уже что-то забыл. И второй момент такой, что помните такую фразу, что флеш-карта не работает, вроде как нужно информацию восстанавливать, что ноутбук не видит, да, и типа того, что только видит видеорегистратор, показывает, а ноутбук не видит видеозапись на карте. И две минуты назад в телефонном разговоре он говорит, что я вам карту высылаю, что вроде как с картой все нормально. Короче, он забрехался полностью. Очень хочется послать его в одно место и дать кое-какие напутствия в дорогу. Поэтому я сейчас буду пытаться дозваниваться любыми путями и делать так, чтобы он взял трубку. Надеюсь, что у меня получится это сделать. Алло, алло. Пришли вам денежки? Да не, ну неудобно, вроде по моему вопросу общаемся. У меня терминала просто нету. Да, ну... Давайте тогда так сделаем. Я сейчас карту память куплю, но мне нужно индекс и адрес туда отправлять. И тогда я службу из курьерской отправлю. Давайте, а куда вам денежку за карту и за все это перечислить? У меня только карта моя банковская, больше никакой нету. Ну, у вас Сбербанк или какая? Нет, у меня Промсвязь. Ну там с какой-то комиссией спишут, ничего страшного, я думаю, там немного будет. Сколько там денежек надо перечислить? Ну, смотрите, компания получается 1320, а почта где-то рублей 800, я не думаю, что она больше. Ну и 1002 вам хватит вознаграждения за предоставленный видеоматериал? Ну, мне вознаграждения никакого не надо, мне там просто я потрачу и все, а остальное... Не, ну я вроде обещал вознаграждение, неудобно как-то. Ну, это уже там на ваше усмотрение, это уже... Я понял. Ну, спасибо. Слушайте, а вот это, там в Оренбургской области, вы же оттуда, там как вы, в самом Оренбурге? Я сам в городе Зеленоград, в Оренбургской области моя контора, воинская часть. А, я понял, я просто посмотрел номер. Я в городе Зеленоград. Не-не-не, это у меня там часть моя. Послушайте. Я отношусь к ним, поэтому я и мотаюсь. Я понял. Скажите, пожалуйста. А вот вы говорили, что там что-то она не читается, флешка, там она заработала, все нормально? По одной простой причине, потому что у меня на ноутбуке не установлены драйвера. Как их устанавливать, я не знаю. Мне человек объяснил, который продает регистраторы, я ему объяснил ситуацию, он мне сказал, у тебя каждый ноутбук рассчитан на определенный формат, так же как планшет, так же как сотовый телефон. Он говорит, если у тебя драйвера не стоят, то ты не сможешь ее открыть, так как он не найдет он ее. Я понял. У тебя ноутбук старый, либо еще что-то, говорит, то есть тут не только в этом проблема, потому что и кодировки карты, она, говорит, не может быть, раз регистратор воспринимает ее, значит, говорит, она не кодированная. Я вас понял. А мне тут просто знакомый говорит тоже, чтобы флешка заработала, ее, говорит, в жопу надо вставить минут на 20, и работать тоже нормально будет. Куда? Ну, в жопу, когда вставляешь ее, и через 10 минут она прогревается и нормально работает. Ну, за тем, что вы меня наебываете, а я вам грублю. Ну что? Вы это кто? Я? Кто? Ну, такого же ДТП не было, как вы могли его заснять? Такого ДТП не было? Ну да, я вас развел. Я вам это видео предоставлю, с вами встречу через 23 дня, на Давай. Я вам в жопу засуну что-нибудь другое. Ты сам умный, что ли? Да, умный, а ты дурак, лох вонючий. Ну да. Подъедь к себе в жопу, петушара. Адрес назови. Я тебе называю адрес. Митинский проезд, дом 2. Я тебя найду 23-го. К чего 23-го? Февраля? Давай. Давать жена будет. Петух. Вы поглядите, порядочный какой. Мне ж смешно. Говорит, предоставит запись. Ну ладно бы там трубку бросил. Да, но это вообще я в шоке с этого типа. Надо быть таким это. Но на самом деле ему, так сказать, за его актерское мастерство можно плюсик поставить. Потому что реально прикольно все получилось с его стороны. Ну была и тупешка, конечно. Но вот так вот я смотрю, да, реально, если бы человек реально вот там разместил объявление, это где я это сделал, и потом как бы вот такой звонок ему был, и он не знает, что есть мошенники такие, которые на этом зарабатывают, конечно бы, я думаю, что они бы купились на это, потому что все очень правдоподобно. Ну, в принципе, как и все разводы, они очень правдоподобны. Друзья, надеюсь, что понравился вам ролик. Подписывайтесь на канал, будут еще прикольные ролики. Но единственное, что не получилось, так сказать, довести его, чтобы он заорал. Но, как бы, что сделаешь, что сделаешь. Не всегда, так сказать, ролики заканчиваются так, как бы я хотел. Всем мир! И вот такой небольшой по скриптум, смысл в чем, что я ему только что ответил, ну, вернее, написал смс-ку, типа, что ты ссышь, баба, давай поговорим, типа того, ответь на звонок. И вот что он мне прислал. При встрече поговорим. В общем, вот такой вот он мне смс-ку прислал. В общем, не хочет он больше общаться. Конечно, было бы прикольно его еще подразнить, позлить. Так, тут вот еще пару смс-очек покажу, даже не пару, а штук 5, наверное, он все не успокоится, штампует мне смс-ки. Так, поржать чисто над его ошибками, но может быть и кто над смыслом этих смс-ок поржет. Помните, он же говорил про 23 число. Вот он мне пишет, а что по поводу слит на встречу, обоссышься, какие он ошибки делает. И вы со всеми на «ты», блин. Тут тоже умудрился ошибку сделать, даже в таком простом словосочетании. Что насчет встречи? Это вообще жесть просто. Такое ощущение, что это... Ну, не знаю, блин, мне кажется, пятиклассники такие ошибки, правда, не делают, о чем я же говорил. Теперь я почему-то думаю, что это какой-то цыган, короче. Большой есть ты мужик. Большой через «а». Вот. При встрече объясню. Ну, я свои смс-ки не показываю, потому что они мне не сохраняются, повторюсь. Ну, там что-то, короче, фигню какую-то я ему писал. Вот. При встрече объясню, короче. Все, мне кажется, он еще что-нибудь пришлет, но не буду я больше мучить, так поржать, если кто захочет, почитайте вот эти ошибки, прикольно.